Каждый шажок по трясине, каждая новая кочка заставляли напрягать силы и искать магические ловушки. Руна познания на этом пути практически выдохлась. Раз 10 я из-за замыленности в глазах пропускал очередную обманку, и только иммунность спасала от сваливания в трясину по пояс, а то и по самую маковку. Трижды меня охватывало ощущение, что я сбился с пути, и сознание сразу же накрывала постыдная паника. Так что когда сквозь туман поступили контуры огромной горы, я испытал такое облегчение, какое никогда раньше не испытывал. «Что дальше, старшой?» — поинтересовался Аршев, когда наша банда, вся до последнего выжившего, выбралась наконец из трясины на каменный пятачок, окруженный крутыми горными склонами. «Спрашиваешь, что дальше?» Я запрокинул голову и, чуть прищурившись, оглядел уходящую в небо скалу. «Дальше нам вон туда». Напарник проследил за моим указательным пальцем, и его брови поползли вверх. «Уверен? Абсолютно». Глава 15. Темное пятнышко, прикрытое небольшим каменным козырьком, располагалось на высоте около 200 метров. Если бы я не знал, что оно там есть, то, вероятно, и не обратил бы на него никакого внимания. Разглядеть стрельчатое окошко жилища хранительницы и понять, что это и вправду окно, можно было лишь издали, из болота. Но на болоте стоял туман, скрывающий гору, а взгляд от подножия ничего наблюдателю не давал. Уклон у скалы составлял градусов 80, и многие складки поверхности просто скрывались от взоров снизу. А залезть туда, чтобы проверить, есть там хоть что-нибудь интересное или нет, могло прийти в голову лишь сумасшедшему. Сумасшедшим я себя не считал, но мне позарез требовалось сделать именно это, добраться по отвесному склону до цели, а после поднять туда 200 тех, кто пошел за мной, поверив в мою удачу. Пока остальные занимались собой, валились от усталости на земь, перекусывали, приводили в порядок одежду и обувь, точили клинки, ломики, кирки, лопатки. Я занимался подготовкой к массовому подъему наверх, объяснял напарнику, что надо будет сделать, мастерил из веревок и досок обвязки, беседки, репшнуры для страховки, мини-блочки. Жаль, карабины тут было не из чего изготовить, а также крючья закладки, получилась бы вообще красота. Выдающимся скалолазом я, честно скажу, не являлся. Хотя альпинистский опыт имел и даже восхождение совершал на знаковые вершины. Но что касается этой скалы, и в свои лучшие времена я бы на нее не полез. Тем более без страховки и нормального снаряжения. Сейчас у меня не было ни того, ни другого, ни третьего. Но, вот ведь ирония, имелась четвертая. Совершенно привычная здесь, но о чем в моем прежнем мире могли лишь мечтать. Закинув на плечи 4 мотка веревки, точно такой же, какую использовал Тур в нашем вояже по здешнему подземелью, я подошел к скале и включил 2 рунные записи. Координация и легковесность. Хвала небесам, за 3 с лишним дня после поединка с французом они полностью восстановились и, значит, могли проработать целых 4 минуты. Много это или мало, хватит мне этих минут, чтобы забраться на нужную высоту, или не хватит. Рекордсмены по скоростному скалолазанию смогли бы добраться до цели минуты за 1,5. Отрицательных уклонов тут нет, есть за что зацепиться, есть где ускориться, есть где дыхание перевести. А вообще, хорош уже мандражировать, время терять, делом пора заниматься. Делом, а не рефлексиями. Мысленно выдохнув, я поставил левую ногу на ближайший уступ, сунул 3 пальца правой руки в подходящую трещинку, и понеслось. Ей-богу, даже когда карабкался по крепостной стене в Драроне, даже когда скользил по качающейся мокрой доске над омываемыми морем камнями в доме совета, когда уворачивался от разящих ударов под лица Дегрини, я не испытывал такой эйфории и легкости, как сейчас, на склоне Драконьей горы. Руки и ноги, словно бы сами собой, нащупывали нужные выемки выступы, а после коротким рывком подтягивали облегченное в 6-7 раз тело в новую точку, максимально удобную для следующего рывка. Я ощущал себя каким-то, спайдерменом, ловко ползущим по отвесной стене, и одновременно Бэтменом, готовым в любую секунду взлететь на вершину какого-нибудь небоскреба. Казался себе почти невесомым, при каждом касании прилипающим к испещренной трещинами поверхности, не способным упасть, даже если точкой опоры окажется один единственный палец. Чувство, как будто это не я бегу по стене, а она бежит подо мной, заставляло передвигать конечностями все проворнее и проворнее. Один к одному, как в сказке Льюиса Кэрролла про Алису и Зазеркалье, где, чтобы остаться на месте, надо нестись со всех ног, А чтобы куда-то прийти, надо нестись в два раза быстрее. При таком темпе ровная каменная площадка возникла перед моими глазами настолько внезапно, что я едва не промчался мимо нее подобно экспрессу Пекин-Шанхай, пролетающему мимо захудалого полустанка с населением в какие-то жалкие два десятка тыщенок. Тормозом для меня стал тот козырек, который мы видели снизу и который послужил мне ориентиром. Уцепившись на краешек, я сперва взмыл над ним, словно ракетоплан, а затем, не снижая скорости, сделал полупетлю и резко качнулся обратно. Кульбит получился не только эффектным, но и весьма эффективным. Если бы на окошке имелись стекла, я бы разнес их вдребезги. По счастью, стекло разбивать не потребовалось, за полным отсутствием такового. Тем не менее в оконный проем я вписался четко, тютелька в тютельку. Ничего не задел, никуда не влепился. Просто влетел в помещение и прокатился на заднице по скользкому полу до ближайшей колонны. Колонна и мои нерассчитанные на жесткое столкновение косточки остались целыми. А все потому, что с колонной я так и не встретился. Успел отключить обе руны и, благодаря стремительно выросшей силе трения, остановился в считанных сантиметрах от каменного столба. А дальше, когда отдышался и понял, что вау, я сделал это, без проволочек занялся тем, что задумал еще внизу у подножия. Связал 4 отдельных веревки в 2 длинные, страховочную и основную, закрепил их на 2 колоннах и выбросил за окно оба свободных конца. Примерно через минуту одна из веревок натянулась, словно струна, а еще через 10 в окно, обливаясь потом, валился восходитель-первопроходец из местных. Молотобоец Хруст, тот самый вольнонаемный, помощник лагерного кузнеца, что решил свалить вместе с нами с давно опостылевшей каторги. Его я тут же запряг поднимать материал, инструмент, альпснаряжение и прочее барахло, с которым лезть по веревке не слишком удобно. Первым предназначенным для подъема грузом, как мы с Аршафом и договаривались, стали веревочные мотки, которые я не взял с собой при восхождении. Как только они появились в жилище хранительницы, я сразу же начал сооружать из них новые стропы и разного рода оттяжки. С их применением дело пошло веселее. За следующие полтора часа к нам присоединились 2 десятка наиболее ловких и небоязливых. Дальше мы принялись поднимать в гору тех, у кого не хватало умения и силы подняться самостоятельно. Всех прибывающих я отправлял в ту пещеру, из которой мы с Туром и Ликой дней 20 назад как раз и пришли сюда, в вырубленную прямо в скале квартиру со всеми удобствами. Операция альпинисты на минималках растянулась до самого вечера. Не так уж и просто оказалось перемещать из точки 0 в точку 202 сотни неприученных к скалолазанию граждан, да еще и тяжелых к тому же, да еще и когда приходилось каждый раз проверять, не перетерлись ли веревки канаты, не треснул ли деревянный блочок, держат ли вес выносные упоры, остались ли силы у тех, кто тянет веревки с грузом. Последним поднявшимся в каменное жилище стал мой напарник. «Слышал про это место, но бывать не бывал», — заявил он, осматриваясь. «И как тебе здесь? Нормально, но только жильцов многовато. Жильцов скоро выгоним, не беспокойся», — хмыкнул я в тон ему. «А хозяйке, если начнет возмущаться, скажем, что знать ничего не знаем и ведать не ведаем. Вот это правильно. Откуда б нам здесь появиться? Ну, да, разве только по воздуху прилетим? А по воздуху люди летать не умеют». На этих словах я внезапно осекся и мысленно хлопнул себя по лбу. Дурак я, дурак. Какого рожна решил лично залезть на эту дурацкую гору, когда есть портальный кристалл? Я ж в этом месте уже бывал, помню его в деталях, и значит, провесить сюда переход легче легкого. Видимо, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что Аршав прочитал их, будто раскрытую книгу. «Не парься, старшой. Порталом сюда ты мог бы и не попасть, с чего бы, ты ж сам говорил, и этот твой лекарь, которого ты пожалел, о том же базарил, связь камни тут не работают, снабжение и отправка камней случаются только через порталы, но ставит их только оттуда, а не туда, хотя чего уж там сложного, шняга-то примитивная, хоть каждый день туда-сюда шастай, только мага-портальщика в лагере посади, и будет всем полное счастье, но это в теории, а вот на практике получается фигушки. Господа хорошие, в ордене, чтобы попасть сюда, 3 недели энергию копит, а про обратно по собственному желанию можно и не мечтать, силы, наверное, нужно столько, что целый конклав не справится, ну, разве что сам император попробует, но он сюда точно портальщиком не пойдет, ему это нафиг не нужно, вот так и выходит, старшой, что в урочище все только своими ножками надо, и ручками, И вообще, магия тут как-то криво работает. Я проверял, любое заклятие, что рунное, что обычное, поддерживать надо изо всех сил, иначе рассыплется. Я почесал в затылке, но слов, чтобы возразить, не нашлось. И пускай мои личные рунные записи работали тут, как положено, но проверять, как успешно будут работать другие, в том числе, те, что записаны на портальном кристалле, мне не хотелось. Фиг знает, что из этого выйдет. Вдруг что-нибудь нехорошее. И Лика, как помнится, предупреждала, что магию здесь лучше не применять. В подземелье, по крайней мере, уж точно. В путь по подземному лабиринту мы двинулись где-то часов через 8, а до того я скомандовал всем отдыхать, прямо в пещере за дверью Ликиного жилища. Дверь эту, кстати, когда все оттуда ушли, я захлопнул и был теперь даже сам не уверен, смогу ли опять нормально открыть ее. Изнутри она открывалась свободно, но снаружи требовалось произнести специальное заклинание, которое знала только хранительница. Конечно, разрушить запирающее заклятие для меня, как иммунного, проблемы не представляло. Однако восстановить все как было, я бы, наверное, не смог. Это все-таки не примитивный замок в спецзоне для магов, а достаточно сложная магическая конструкция. И если ее сгоряча уничтожить, жилище хранителя сразу же превратится в проходной двор. Веревки, использованные при восхождении, пригодились и при движении по пещерам. Идти серьезной толпой по темным туннелям и галереям, развлечение то еще, заблудиться в местных отнорках расплюнуть. Поэтому двигались мы через подземелье двумя цепочками. Двумя, чтобы не слишком растягиваться. Цепочками, где вместо звеньев веревки, чтобы не сбиться с дороги и чувствовать, кто впереди, а кто сзади, кто слишком торопится, а кто, наоборот, отстает. Почти как по леднику, где каждый страхует каждого от неожиданного падения в прячущуюся под снегом расщелину. Обе процессии возглавлял ваш покорный слуга. Замыкающим, как при переходе через болото, брел мой напарник. Нормальная рабочая схема. Единственный недостаток, постоянно приходилось припоминать, как шли здесь с Ликой и Туром, но только в обратную сторону. Из-за сомнений, правильный я Сусанин или неправильный, средняя скорость движения составила, максимум, 2 км в час, раза в 3 меньше, чем в прошлом проходе через урочище. Радовало одно, пройти надо было не так уж и много, верст эдак 30, плюс-минус. В прошлый раз, чтобы преодолеть это расстояние, нам понадобилось часов 6 или 7, сегодня, с учетом привалов и перекличек, практически сутки. Последний отрезок пути, по времени около 3 часов, двигались с зажженными факелами. Хорошо, успели их загодя заготовить, а не то пришлось бы брести на ощупь, как караван у слепцов с таким же незрячим поводырем, или использовать магию, которую, если верить хранительнице, использовать тут не рекомендуется. О том, что конец пути уже близок, я определил по ручью, истоки которого терялись среди осклизлых камней. Приказав всем остановиться и ждать, я отцепил от пояса веревки страховки, перепрыгнул через журчащий поток и, подняв факел, направился проверять собственную удачу. Чуйка, как в скорости выяснилось, не подвела. В постепенно сужающемся проходе сперва появился уклон, а затем ведущая наверх штольня уперлась в скалу, перед которой вместо обычного свода над головой нависала гладкая каменная плита правильной формы, та самая, под которую, помнится, мы как раз и нырнули, сматываясь из поселка с прикольным названием Горки 9. Лика тогда еще никак не могла открыть ее, и мне пришлось поделиться с ней драконьей слезой. Как открыть эту дверь изнутри, я раздумывал минуты 4. Уселся на земь и принялся размышлять. Плита тяжеленная, тонны 4, не меньше. Это раз. Если запирающее заклинание уничтожить иммунностью, вручную ее хрен подымешь, даже толпой. Это два. Пластинка с иероглифами легковесность действует лишь на хозяина и на то, что он держит в руках. К плите ее прикладывать бесполезно. Это три. Даже если я подопру эту глыбу руками и стану считать своей собственностью, и из-за этого руна сработает, весить плита все равно будет до хрена, килограммов 600, не меньше. Это 4. Чтобы гарантированно поднять такой вес, потребуется десяток атлетов. Это 5. Поместится ли в этом закутке 10 крепких ребят? Думаю, что поместится. Это 6. Будет ли кто-то филонить? Надеюсь, что нет. Это 7. Семерка. Число счастливое, безусловно. Поэтому что? Поэтому надо пробовать. Попытка, не пытка, как говаривал в свое время незабвенный Лаврентий Павлович. Приняв решение, Я быстро поднялся и поспешил вниз, к бойцам. Подготовка к прорыву наружу заняла около четверти часа. Обратно я возвращался в сопровождении 9 плечистых парней. Следом шла группа обеспечения и поддержки. Бывшие каторжники тащили на себе камни, веревки и связанные стопками доски. Камни пошли на мощение пола под предназначенной к подъему плитой. Теперь в нее можно было упереться не только руками, но и плечами. Делать это вдесятером оказалось не слишком удобно, но, тем не менее, теснота нам не помешала. Когда все отозвались по очереди, что готовы, я мысленно потянулся к записи легковесности, громко скомандовал. Начали. Энергии в руне оставалось секунд на 20, поэтому с взятием веса нам стоило поторопиться. Совместный пауэрлифтинг стартовал с резкого хеканья 10 глоток и противного скрежета сдвинувшейся с места плиты. Начальный толчок вышел на загляденье. Полоса света, проникшая через образовавшуюся щель, говорила об этом лучше любых слов. Разом, рывком, заорал я, чувствуя, как вздуваются жилы на шее. Где-то справа вверху заскрипели невидимые петли. Плита начала медленно подниматься. Сюда, навалились, братва. Подавая пример остальным, я сдвинулся на полшага влево и принялся выжимать приподнявшийся край каменной створки. Правило рычага в чистом виде. Проигрываешь по расстоянию, выигрываешь по силе. Физика, 6-й класс, или 7-й, без разницы. Уф. Прокатилось по подземелью дружное эхо. Плита отворилась на метр с небольшим и уткнулась в упоры. Держи, Б. Ухватившись за край проема, я быстро выпихнул свою тушку наружу и, развернувшись, уперся всем телом в замершую в полуоткрытом состоянии створку. Моя и ее легковесности должны были вот-вот отключиться. Усиление. Рявкнул я сам себе, врубая очередную рунную запись. Через мгновение на меня навалилась жуткая тяжесть. Включенная магией сила заставляла скрипеть зубами и дрожать от напряжения всеми мышцами. Доски, тащи. Выдавил я с трудом, ощущая себя каким-то домкратом, готовым в любую секунду сорваться с резьбы и превратиться в раздавленную грузом железку. Облегчение наступило, когда двое вылезших вслед за мной зэков подперли края плиты поставленными стаймя пакетами досок. На ее окончательную фиксацию ушло еще полминуты. Только тогда я наконец смог отключить усиление и отцепиться от неподъемной створки, замершей в положении плюс 45 к горизонту. Бывшие каторжники выбирались из подземелья около получаса. Пропускная способность узкого лаза большего, к сожалению, не позволяла. Но, в принципе, и так хорошо. Вокруг расстилался лес, солнце клонилось к закату, мимо крокодилов-шпионов поблизости не наблюдалось. Когда наружу вылез Аршев, а он, как и раньше, шел в самом хвосте колонны, я приказал привязать к доскам брусьям веревки и по команде выдернуть их из-под плиты. Массивная створка грохнулась на проем, подняв тучу пыли и распугав местных птиц. Целая стая многочисленных галок соек синиц взмыла над лесом и начала нарезать круги над деревьями. Хреново, но что поделаешь. Секретный вход в подземелье оставлять открытым не стоило. Хранительница бы меня за это не похвалила. Извернувшихся в оборот досок бывшие зэки соорудили десяток щитов. Не сказать, чтобы очень удобных и легких, но для защиты от стрел они вполне подходили. На роль щитоносцев назначили тех, кто вместе со мной поднимал плиту. Отдельно сформировали отряд мечников и копейщиков с оружием, позаимствованным у лагерных стражников. Командовать ими, к вящему неудовольствию некоторых бывших бугров, а теперь десятников, я поставил молотобойца Хруста. Почему конкретно его, а не кого-то другого? Да потому что нечего было всем прочим начальничкам клювами щелкать и ссаться, когда искали, кто первым после меня на гору полезет, кто добровольцем вызвался, не забоялся, такому, как говорится, и честь. А все недовольные, если им что-то нравится, могут идти лесом, благо его кругом дофига и больше. И вообще, всякое недовольство и возможные склоки следовало давить на корню. И поскольку они уже начали проявляться, в долгий ящик я эту проблему решил не откладывать. Значит, такое дело, братва, объявил я, выстроив всех полукругом. Из лагеря мы свалили, из урочища тоже, и у кое-кого из вас, я уверен, появились мыслишки свалить и отсюда. Всех удержать, ясен пень, у меня не получится, но этого и не нужно. Вы все подписались на то, чтобы распотрошить со мной один городишко, а я, снять с вас метки. От своих обещаний я не отказываюсь. После успешного дела номера каторжников с вас будут сняты. Но предупреждаю, если кто-то пойдет в отказ и захочет сдриснуть, с фуфлометами кубатурить не буду. Прикончу без разговоров. Акова не успею. Я взял короткую паузу и обвел взглядом притихших зэков, тот сам себе злобный баклан. Ваши зоновские номера даже безранговый маг увидит с полсотни шагов прямо через одежду. Вот у тебя, например, ткнул я в ближайшего каторжника, вызвав руну познания, написано на руке 9402, а у тебя, мой палец уперся в стоящего рядом, 9350. Любого из вас я вижу насквозь. Чуете, что с вами сделают экзекуторы, когда вы к ним попадетесь? А попадетесь вы обязательно, и даже быстрее, чем думаете. Однако это еще не все. Стоящий вне строя Аршав показал мне исподволь большой палец, мол, продолжай давай, жги. Я перевел дух и продолжил. Видите вот этот лесочек? Ну, так и вот, в этом милом лесу водятся такие тварюги, что схарчит любого из вас вместе с оружием и одежонкой. Будто бы в подтверждение моих слов откуда-то из окрестностей донесся протяжный вой. Каторжники опасливо заозирались, задергались. Слыхали? Отлично. Потер я руками. А теперь слушайте и запоминайте. До темноты мы останемся здесь. Когда людей много, твари, как правило, не нападают. Они нападают на одиночек и малые группы. Остановить этих тварей способен лишь маг. К городишку, который мне нужен, мы двинемся ночью и, если ничего непредвиденного не случится, дойдем дотуда к рассвету. А сейчас всем отдыхать, до темноты, свободны. Нет у тебя души, старшой. Злой ты, упрекнул меня с усмешкой Аршав, когда все разошлись. Душу я из себя полгода назад вытряхнул. Не стал я поддерживать шутливый тон разговора. На одном хуторе близ Шаонара, верну я ее или нет, неизвестно. Но, веришь ли, возвращать ее совершенно не хочется. Такие дела. Глава 16. Удивительно, но ночной переход через темный лес прошел как по нотам. Никаких сложностей, никаких убежавших, отставших, раненых, заблудившихся и сожранных диким зверьем. На этот раз я двигался в самом хвосте походного строя, высматривая опасности тех, кто все же решил убежать. Возглавлял колонну Аршав. Эти места он знал лучше меня, бывал здесь неоднократно, и тропинки в здешнем лесу терра инкогнитой для него не являлись. На спину себе он подвесил магический светлячок, а еще сделал так, чтобы его следы светились в потемках еще около четверти часа. Неплохая иллюзия, я бы до этого не додумался. Потемки, к слову, потемками назывались здесь лишь номинально, ведь хотя луна в этом мире отсутствовала, небо над головой было сплошь усыпано звездами. Их свет проникал даже под кроны деревьев, так что ночная тьма напоминала, скорее, сильные сумерки, а не кромешную мглу. Страшные лесные зверюги выли практически постоянно, и слева, и справа, и сзади, и спереди, и вблизи, и вдали. Для усиления эффекта присутствия я и напарник время от времени посылали в чащобу красочные фаерболы, которые картинно взрывались, после чего жуткий звериный вой затихал, сменяясь на более привычные шорохи и уханье местных сов и сычей. Как мне со смехом объяснил перед выходом вор, из-за близости к гиблому лесу в этих местах водилось много своеобразных зверьков, в целом, вполне безобидных, но обладающих некоторыми особенностями, отпугивающими более сильных животных. Некоторые из них действительно любили повыть, особенно во время гона. Сегодня, по ощущениям, у них приключилась настоящая ночь любви, и мы, редиски такие, своими дурацкими фаерболами портили им всю малину. К цели нашего путешествия мы вышли и вправду к рассвету. Когда на востоке залили зарницы, колонна остановилась. Бывшие зэки тут же рассредоточились по кустам, я направился в начало колонны. Аршав обнаружился на краю небольшой поляны, расположенной на пригорке, откуда открывался неплохой вид на город, соединенный с ним порт, лазурную бухту и ограждающие ее полоски земли. «Горки первые», — сообщил вор, указывая на постройки. «Об этом городе, или, скорее, поселке, если считать по размеру и количеству населения, мне в свое время рассказывал Тур. Ни в какое сравнение с Драраном он, конечно, не шел, но все равно, это место в империи считалось достаточно важным. Своего рода форпост на юге, откуда вести торговлю не слишком удобно. Поджимающее с севера и востока урочище не давало проложить сюда прямую дорогу из центра, но для контроля и наблюдения за южной и юго-западной частями страны городишко вполне подходил. Да и торговлей здесь, несмотря на все сложности, все-таки занимались, только не слишком легальной, потому что, как и почти по всему побережью, промышляли, в основном, контрабандой. Завозили ее двумя основными путями – морским, через закатное море, и сухопутным – тропками и лесными проселками с запада и относительно торной дорогой с юга, из тилландских земель. Другая считающаяся безопасной дорога сначала вела на восток, а затем, обогнув драконье урочище, поворачивала на север, к священному Эрладару. Формально чернокнижники и империя друг с другом не торговали, поэтому, собственно, и получался такой странный извив, когда ходовой товар сперва завозился в горки, как в первые, так и в последующие, вплоть до 22-х, а уже потом с купеческими караванами двигался дальше, к конечному потребителю. Объем реальной торговли оказывался из-за этого небольшим, но те, кто умел рисковать, прибыль с него снимали приличную. «Арсенал вон в том доме, с зеленой крышей», — указал Ларшев на нужное здание. С пригорка поселок отлично просматривался. Бревенчатый частокол непреодолимым не выглядел. Ворота, в общем-то, тоже. Однако штурмовать 200-ми населенный пункт с гарнизоном из 500 с лишним бойцов и 30 магов представлялось всего лишь одним из способов массового самоубийства. Именно по этой причине я и предполагал атаковать с двух сторон, из леса и с моря. Причем, второе направление, как ни странно, считалось, скорее, отвлекающим, а не главным. Опасность местные жители ожидали как раз от воды, потому что, по словам Иаршафа и Тура, за последние 200 лет морские разбойники регулярно испытывали этот городишко на прочность. Действовали, правда, малыми группами и, в основном, только чтобы пограбить стоящие на рейде суда, а город и порт атаковать не пытались. Поскольку незримая граница между полноценно работающей имперской магией и магией рун проходила аккурат посреди акватории, соваться ближе означало сразу попасть под удар местных магов. Что же касается обороны со стороны суши, местные за нее беспокоились мало и внимание обращали постольку поскольку, по мере необходимости, и частокол, и ворота, и нейтральная полоса перед ними находилась под плотной магозащитой и контролировалась сигнальными артефактами. Двух лучников-наблюдателей на сторожевой вышке возле ворот, подкрепленных снизу дежурным магом и 5-6 караульными, чтобы отразить первый натиск бегущих в атаку безумцев, хватало с лихвой, смели бы всех нафиг с пляжа и не почесались. А что до второго натиска, бойцов у противника после него могло вообще не остаться. По той же самой причине, не учли здешние генштабисты лишь одного, появление среди атакующих настоящего живого иммунного. «Вы с Дайрусом вон про этот мысок мне втюхивали», перевел я взгляд на виднеющийся справа от бухты скалистый мыс, врезающийся в море примерно на лигу. «Он самый», кивнул Аршев, «и на нем есть площадка, на которой никто не бывал». «Ага, там только птицы гнездятся». «Птиц вижу». «Да», кивнул я, прищурившись и приставив к лбу ладонь, словно козырек. «Не потому, что хотел защититься от солнца, оно вставало с другой стороны, а для того, чтобы испытать наконец пластинку с записью дальнодействия. Энергии в ней, по прикидкам, было примерно на полминуты, а на восстановление после использования требовалось не меньше недели. И вы с капитаном оба считаете, что я сумею туда попасть?» «Считаем, старшой», — ухмыльнулся напарник. «Его уверенность в моих силах меня, безусловно, радовала. Оставалось только не оплошать». Нужная рунная запись полыхнула в сознании, и перед глазами у меня все расплылось. Что за фигня? Неужто, блин, напортачил? Чтобы понять, в чем проблема, понадобилось секунды 4. «Фокусировка», — хлопнул я себя в мыслях по лбу. Через мгновение мои ладони сложились у каждого глаза в трубы колечки, как будто в бинокль смотрю. Детская игра, но смысла сейчас в ней было побольше, чем в настоящем научном эксперименте. Я медленно покрутил пальцами, наводя резкости, и оба-на, получилось. И вправду морской бинокль с кратностью увеличения не меньше 15 и полем зрения градусов 70. Птичье гнездовье я рассматривал все оставшиеся до выключения руны секунды. Хотел основательнее запомнить, зафиксировать в памяти ту площадку, на которую собирался попасть. Когда рунная запись вычерпала до дна всю энергию и дальнодействие вырубилось, я опустил руки и повернулся к Аршафу. «Дрова для костра приготовили, обижаешь, начальник», — указал тот на сложенную рядом связку наколотых из доски чурбачков. «Самое то для растопки. В деревне их еще, помнится, швырками зовут. Типа, швыряешь такие в печку один за другим, чтобы разгорелось по-быстрому». «Ладно, уел. Показывай тогда, откуда мне прыгать». Подходящее для прыжка место нашлось в сотне шагов от импровизированного лагеря. Высокий раскидистый клен стал хорошим ориентиром для возвращения. «Начинай», — кивнул я Аршафу. Напарник, недолго думая, швырнул в меня призрачным лезвием. В ту же секунду перед моим носом заклубилось облако маг-энергии. Всю ее я направил в выуженный из рюкзака портальный кристалл, после чего постарался как можно точнее представить в мозгу виденное в бинокле птичье гнездовье. Решительно выдохнул и активировал руны. «Не пуха», — напутствовал меня вор. «К демонам», — откликнулся я, шагнув в портальную арку. Через мгновение в нос шибанул запах моря и птичьего удобрения. Место оказалось тем самым. Промаха, хвала небесам, не случилось. Чайки-гагары, всполошенные моим неожиданным появлением, с криками метались над скалами. «Осторожно!» Стараясь не поскользнуться, я медленно пересек площадку и очутился на ее западной стороне. Скала в этой части опускалась уступами к морю. Я спустился на первый и размотал связку с швырками. Спустя полторы минуты на серых камнях заплясал костерок. Секунд через 30 я бросил в него все 6 дымовых шашек, что были в моем рюкзаке. Сахар, селитра, краситель, варить на слабом огне до полного загустения, завернуть в тряпку или бумагу. Затем охладить до комнатной. Нехитрый рецепт, известный, наверное, в любом из миров, где живут люди. Дайрус, по крайней мере, уверял, что красивого красного дыма получится столько, что он его, безусловно, углядит и сразу же двинет свои корабли к здешней бухте. Дыма от самопальных шашек вышло действительно много. Его клубы поднимались вверх и, подгоняемые ветром, плыли над морем зловещими красно-оранжевыми облаками. Не знал бы, откуда они появились, точно подумал бы об аварии на химическом предприятии. А от таких предприятий в таких условиях лучше держаться подальше. Сказано, сделано. Забравшись опять на площадку с гнездовьем, я активировал руну иллюзия, затем защиту, потом призрачное копье. Черт побери, да что же это за невезуха такая? Энергии, которая скапливалась возле меня, на портал не хватало. Чтобы снова включить портальный кристалл, ее требовалось раза в два больше. Вот если бы здесь появился какой-нибудь маг, желательно, сильный, и он запустил бы в меня что-нибудь смертоносное. Хм, а почему бы мне самому в себя чем-нибудь не запустить? Чем мои рунные заклинания, включенные лично, отличаются от таких же, включенных Аршафом? Навряд ли чем-то таким, от чего у меня не получилось бы защититься. Наиболее сложным в этом эксперименте стало сформировать фаербол так, чтобы он изначально возник не в ладони, не возле плеча, не над головой, а на расстоянии хотя полутора метров от моей бренной тушки. На это у меня ушло минут 5. Мучился, буквально как ученик-отличник в последнюю ночь перед последним экзаменом. Все дело ведь мог завалить из-за единственного случайного промаха. Все получилось, только когда, психанув, решил отодвинуть защиту подальше и соорудить огнешар не снаружи защитного пузыря, а внутри. Покажется странным, но именно это как раз и сработало. У меня даже сил удивиться этому не осталось. Просто отметил в сознании, плюнул со злости и запустил фаербол себе прямо в рожу. Дурак, одним словом. А вдруг не сработало бы? Однако сработало. Причем, так как надо, подтвердив старинную истину, что дуракам и вправду везет. Особенно, если они на это рассчитывают и уповают. Все руны деактивировались, и перед физиономией появилось знакомое облако. Остальное было уже делом техники. «Успешно», — поинтересовался Аршав, когда я вновь появился под раскидистым кленом. Там, где клен шумит над речной волной, жутко фальшивя, пропел я вместо ответа. «Это ты на Каковском?» — поднял бровь вор. «На Туругурдунском один», — соврал я, ничтоже сумняшися. «На нем шаманы на севере завывать любят, когда кумжа с нельмой на нерест идут». «А, ну тогда ладно», — махнул приятель рукой. «Дымы-то поставил, поставил, поставил, не беспокойся. Надеяться, что наши противники внимания на дым на мысе не обратят, было бы, по меньшей мере, наивно». Наблюдение за поселком и портом показало, что да, обратили и начали суетиться. 5 из 7 кораблей, стоящих на рейде, мало-помалу стали сниматься с якоря и двигаться в сторону берега, под защиту портовых магов. Оставшиеся 2, вероятно, сторожевые, наоборот, двинулись в сторону открытого моря, то ли, чтобы первыми вступить в бой с невидимыми пока что врагами, то ли для того, чтобы просто обозначить присутствие на линии смены магии и отпугнуть пиратов от нападения. Еще одно судно отчалило от причала спустя полчаса. На его мачте развивался штандарт местного максовета. Самый главный из местных, прокомментировал вор, хочет поучаствовать лично. Зачем ему это? Позволил я усомниться в сказанном. А вон зачем, указал Шаф на несколько точек на горизонте. Разглядеть их в деталях без использования дальнодействия или просто хорошей оптики было проблематично, но угадать, что это, проблемы не представляло. Точки шли с юга-юго-востока и, значит, пиратами быть не могли. Скорее всего, сегодняшним утром здесь ждали купцов из Тилланда, поэтому неожиданный дым на мысе стал для имперцев весьма неприятным сюрпризом. И атака корсаров на подходящие к горкам суда выглядела теперь вполне ожидаемой. Опасения местных полностью оправдались спустя еще полчаса. С другой стороны горизонта, на западе, появились новые точки. Их было больше и двигались они гораздо быстрее. «Думаю, пора начинать», — сообщил я Аршафу. «Иди, поднимай бойцов, а я пока к ихней стеночке прошвырнусь. Поддерживать надо?» «Не надо. Пока я ворота вам не открою, ждите и не высовывайтесь. А дальше, как договаривались». «Понял, старшой, ждем». Подобраться к стене незамеченным оказалось легко. Шапка-невидимка отработала на отлично. Перемахнуть через шестиметровый забор, два ряда кольев и между ними земляная засыпка, тоже не стало проблемой. Пусть моя рунная легковесность пока не действовала, но в координации энергия еще оставалась. Магическую защиту перед забором я преодолел играючи. Только привычное облачко перед лицом появилось, и все, никаких ям-ловушек, огненных взрывов, вопящих сирен, розовых щупалец и прочей магофигни, рассчитанной на обычных людей, а не на иммунных. Какого-то усиления перед воротами не обнаружилось. Все тот же дежурный расчет, двое на вышке, четверо внизу, все под началом мага. Последний, к слову, что уж вообще ни в какие ворота не лезло, бессовестно дрых в караулке около входа. Видимо, тревога в порту не считалась здесь чем-то из ряда вон выходящим. Ну, не считалось и не считалось. В конце концов, это их проблемы, а не мои. Первым я кончил мага, на всякий пожарный, чтобы под ногами не путался. Вошел аккуратно в сторожку и прирезал придурка тем же макаром, что и его коллег в лагере, зажал пасть и чиркнул по горлу клинком. А все потому, что не фиг спать на посту. Уставы, как всем известно, на основании как раз таких происшествий и пишутся. Следующими вычеркнутыми из списка живущих стали двое отлучившихся со своих постов стражников. Один отошел по нужде, да там, где справлял ее, и остался. Второй, вероятно, решил просто ноги размять, но слишком увлекся, убрел чересчур далеко и в результате выпал из поля зрения сотоварищей. Увы, возвратиться назад ему было не суждено, пал от руки невидимого диверсанта. С оставшимися я уже не церемонился. Сперва, не выходя из режима невидимости, шлепнул двоих на вышке из арбалета, затем стянул с себя шапку и с особой жестокостью распластал на куски одного их из разинувших рты хранителей врат. Последний охранник, узрев, что случилось с коллегой, попросту бухнулся передо мной на колени, бросил копье и засипел простуженным голосом. «Господин маг, не губите, все сделаю, что прикажете». «Ну, что же, наверное, это и к лучшему. Языки нам нужны. Кто где и где чего в городе, местные, один фиг, знают лучше, чем пришлые. Вставай, поможешь открыть», — указал я мечом на ворота. Навалившись на запирающий брус, мы вытолкали его из пазов, после чего пленный под моим строгим присмотром кое-как распахнул обе створки. Дальше я просто связал ему руки и уложил мордой в грязь, пригрозив мгновенно прикончить, если издаст хоть звук или шевельнется. Защитная полоса у ворот, напичканная магическими ловушками, словно булка изюмом, протянулась шагов на 30. На ее нейтрализацию ушло полторы минуты, я раз 15 пробежался по ней челноком взад-вперед, а после слева направо, в результате чего безопасный проход расширился до приемлемых 10-12 метров. Обозначать его флажками не стал, просто предупредил об этом Аршафа и остальных, когда они по моему сигналу спустились с пригорка к воротам. Глава 17. Пленного допрашивали с пристрастием, но не били, только обещали побить и вообще. Ну, если внезапно окажется, что он тупо гонит. Несчастный стражник, размазывая по физиономии слезы и сопли, клялся-божился, что все, что он говорит, правда, что господа маги живут вот тут и вот тут, что арсенал действительно в доме с зеленой крышей, ее каждый год подкрашивают, потому что главе Максовета так нравится, что большая часть гарнизона, когда играет тревога с моря, перемещается в порт и занимает места на дежурных галерах, в том числе, и за веслами, и что нападения со стороны леса тут и вправду не ждали, просто отвыкли за столько-то времени. Веришь, что женщин у них практически нет? Тихо спросил я Аршафа после очередного откровения пленного. «Так это ж давно всем известно», – пожал тот плечами. «Постоянные семьи здесь заводить запрещают, поэтому баб завозят только в бордель, чтобы гвардейцам с матросами было с кем позабавиться. Постоянно их там штук 20, не больше. А если которая обрюхатится, так ее сразу вон, в горке 2-3-4 и далее. Контингент, в среднем, меняют каждые 2-3 месяца. Послабления только купцам позволяют, ну, в смысле, семью, детей, если с собой везут, но они тут, как правило, не задерживаются. Неделя-другая, и уезжают, как все дела обтяпают и бабки получат. Понятно, почесал я в затылке, что женщин с детьми тут почти что и нет, а те, что в наличии, тусуются все в одном месте, это обстоятельство меня обнадеживало. Никак, блин, не мог привыкнуть к здешним сентенциям, что, мол, в убийстве детей и представительниц слабого пола нет ничего зазорного. Нужно, так нужно, а если еще и маг приказал, так даже полезно для общества. Хреновая, честно сказать, традиция, но изменить ее я был не в силах. Пока не в силах. Но, с другой стороны, то, что сказал Аршев, нет, он не врал. Он говорил то, что слышал, что знал, о чем говорили другие, что было известно всем. Однако меня это не убеждало. Мне от чего-то не верилось, что с контингентом борделя здесь все так просто, как говорят, как звать. Взглянул я на пленного. Рушпун, господин, пойдешь с нами, покажешь, где ваши маги живут. Около сотни наших, наименее вооруженные, остались пока возле ворот, растеклись по ближайшим проулкам и затаились. Других, у которых оружие более-менее соответствовало текущим раскладам, мы с напарником разделили. Человек 70, включая команду Хруста и Щитоносцев, двинулись под предводительством Вора к местному арсеналу. 30 оставшихся я повел к зоне для магов. В моей банде верховодили двое десятников, старых знакомцев Аршафа. На их счет он высказался предельно конкретно. Убивцы, но парни авторитетные. Понятия чтут, не крысят, не чают, судят по справедливости. Меня такая характеристика, в общем и целом, устраивала. А то, что и сами они, и те, кто под их началом, душегубы, каких поискать, так кто из нас без греха. И вообще, мое личное кладбище на текущий момент было явно побольше, чем у всех у них, вместе взятых. Здесь, господин, тоскливо вздохнул провожатый, когда мы обогнули очередной дом и вышли к очередному забору. Понять его было можно, попасть под замес ему не хотелось, а не попасть уже точно не получалось, как ни крути. Единственный более-менее приемлемый выход, если в этом замесе победят чужаки. Потому что если в грядущей схватке верх возьмут местные маги, предательство этому стражнику, 100 пудов, не простят. Ну, да и фиг с ним. Знал, кому служит. Защита на ограждении стояла такая же, что и на чистоколе в спецзоне в урочище. Снять ее, по крайней мере, удалось так же легко. Внутри за забором обнаружились 2 десятка вполне симпатичных, почти игрушечных домиков. Любопытно, но общая магическая защита на них не распространялась. Беспечность, конечно, но для нас она оказалась благом. Рунная запись познания, не встретив помех, позволила определить, где, в каком доме есть люди, а какие стоят пустые. Заполненных оказалось 5. Именно на них я и указал своим уркаганам. Здесь живут маги, поодиночке. Ничего больше объяснять не потребовалось. Услышав, что я сказал, оба десятника довольно оскалились. Любой живущий в империи знал, в доме у чародея всегда есть чем поживиться. А если при этом тебя прикрывает более сильный колдун, то поживиться чужим добром можно вообще безнаказанно. Отмеченные мною дома бывшие зэки брали, словно заправские штурмовики, 3 двойки, на каждое здание. Первая обеспечивает проход, вторая врывается внутрь, третья прикрывает вторую и добивает выживших. Нормальные такие налетчики по типу Котовского и Бенни Крика. Нагло пришли, всех кокнули, все, что хотели, забрали, ушли по-английски. Сегодня они, к слову сказать, сработали замечательно. Во все 5 домов проникли одновременно и прокололись только единожды, в 4-м по счету. В дверях с этим гадом столкнулись, процедил сквозь зубы один из десятников, объясняя собственную неудачу. Наверное, в порт спешил. Результат: 2 наших попали под кольцо праха, без шансов, там даже руна «Исцели себя сам» не смогла помочь. Еще 2 сшибло призрачным молотом, этим, хвала небесам, повезло, выжили, а дальше уже сам маг попал под мой фаербол. И хотя он сумел таки поставить защиту, сохранить ее при близком контакте не смог, подох от хорошей порции остро заточенной стали. Остальных магов бывшие каторжники застали врасплох и прирезали, как обычных терпил. Кого-то сзади под сердце, кого-то сходу в бочину, а кого-то просто за шейку слегка прихватили и аккуратненько вскрыли ее от уха до уха. Пусть не эстетично, зато надежно, с гарантией. «Обшарьте тут все», — скомандовал я, указав на другие здания. «Сколько кому? Подсчитаем позднее», — и негромко добавил. «Деньги мне не интересны». «Заметано, командор», — кивнули по очереди оба десятника. Оставив налетчиков разбираться с трофеями, я рванул к арсеналу. Пленного взял с собой. Во-первых, чтобы дорогу показывал, а во-вторых, его все равно девать было некуда. Оставил бы в зоне для магов, бывшие зэки его бы наверняка прикончили. Причем, не со зла, не из-за врожденной жестокости кровожадности, а просто на всякий случай. Примерно так же, как кончили в Пустограде после нашей тогдашней победы местного бургомистра. Сложные решения в этом мире, как я успел догадаться, принимать умели немногие, а думать на пару ходов вперед вообще единицы. Даже у магов с этим имелись проблемы. Чего уж тогда говорить об обычных людях. Есть император и есть конклав, пускай они думают, соображают, а мы люди маленькие, что сказано, то и делаем. Логика примитивная, но понятная. В империи, по крайней мере, она точно работала. Аршев, как я в скорости выяснил, решение принимать умел. Недаром же, как утверждали и Лика, и Рейна, и Тур, он стал в свое время главой преступного мира целой провинции, а то и целой страны. Потом, правда, по каким-то личным соображениям, от этого титула отказался, но это уже, как принято говорить, совсем другая история. Арсенал, где хранились запасы оружия, я нашел уже взятым. Развороченные ворота дымились, в стене зияла дыра, у входа валялись трупы. Пятеро в охране стояли, плюс маг. Пришлось повозиться, пояснил вор. Потери большие, четверо, скривился, словно от зубной боли, Аршев. Два щитоносца, копейщик и мечник. Всех маг приложил. Гаденыш, где он? Да вон, валяется, махнул напарник рукой на обгорелую кучу тряпья у стены. Взапрел весь, пока, блин, достал его. Чем? Огнешаром, конечно, несколько удивленно ответил приятель. За защиту, кстати, спасибо. Он вытащил из-за пазухи дощечку с рунами и разнял ее на две половинки. Эх, жалко, сломалась, не сдюжила доброй драки. Зараза, а то, что мы возле Драрана взяли у тех придурков, осталось. Вор выудил из котомки три рунных камня, покрутил их в ладони, как китайские шарики бадин. Хорошие штуки, но слабенькие. Хватит на 3-4 использования, а потом все, можно выкидывать, уже не перезарядишь. Огонь, сила, защита, повторил я название рун. Ну, ладно, хоть что-то и то хорошо. Это верно, согласился приятель, потом посмотрел на убитого мага и виновато развел руками. Ты извини, старшой, но, похоже, этот урод успел сообщить своим, что мы здесь. Уверен, уверен, он перед тем, как подохнуть, в небо какие-то иллюзии запускал. Сигналил, железно. Ну что же, этого стоило ожидать, не стал упрекать я напарника. Значит, нам надо поторопиться. Ты за резервом уже послал, двоих к воротам отправил. Оружие тут, указал он на арсенал, на пару тысяч бойцов, и еще останется. Отлично. Значит, вооружай всех наших, полсотни отправляй на зачистку, а с остальными дуй за мной в порт. А ты? А я туда сразу рвану, пока тамошние не очухались. Возьму с собой Хруста с десятком и этого, взглянул я на переминающегося с ноги на ногу пленного. Понял, заметано, кивнул напарник. Поселок и порт соединялись между собой практически так же, как Пустоград и Пустая гора, через мост-переход. Только длина у здешнего была существенно меньше, около сотни метров, и ущелье с обоих краев заполнено не колдовским туманом, а обычной морской водой. Фактически порт располагался на острове, соединенном с большой землей перешейком, не слишком широким, до двух десятков шагов, но достаточным, чтобы свободно перевозить грузы в ту и другую стороны. А еще он неплохо подходил для обороны портовых сооружений от тех, кто сумел прорваться в поселок. Внешне и порт, и подходы к нему напоминали типичные рыбацкие городки итальянской ривьеры, такие, как, например, Монрело или же беззаветно обожаемый всей отечественной попсой Портофино. Живописная зелень, раскрашенные в яркие цвета здания, теснящиеся на скалах и будто сбегающие с них прямо к воде, лодочки и большие суда, занявшие буквально каждый кусочек пригодной для швартования береговой полосы, прыгающая то вверх, то вниз набережная, соленый и терпкий запах морского простора, смешанный с не самыми вкусными ароматами подгнивших морепродуктов и водорослей. Каждый, кто хоть когда-то бывал в подобных местах, ни за что и ни с чем их не перепутает. Жалко, конечно, что с этим местом приходится знакомиться через бой, как командору пиратской баталии и предводителю разбойничьей шайки, а не как простому туристу, любопытному до архитектурной экзотики чужедальних краев. На ближнем краю моста нас встречала наспех выстроенная баррикада из бочек, мешков и какого-то мусора. А у меня перед носом до сих пор висела добрая порция маг-энергии, оставшаяся после короткой стычки в спецзоне. Как знал, что понадобится. Преобразовав всю энергию в призрачный молот, я просто смел с дороги это дурацкое нагромождение наваленных на землю предметов, мешающие нам выполнять свою миссию, захватывать город и порт. За исчезнувшей баррикадой обнаружились четверо. Все без оружия. Дебилы что ли? А, нет, маги. Но все равно, дебилы, к которым бы надо добавить еще словечко, через запятую, НАП начинается, сказанное в сердцах одним выдающимся отечественным дипломатом, а все потому, что они рядом с собой даже какого-нибудь завалящего арбалетчика не поставили, а лучше десяток, хотя, ну откуда они, в конце концов, могли знать, что в их городишко нагрянут не просто разбойники и пираты, а разбойники и пираты с затесавшимся в их компашку иммунным. Наивные чукотские юноши, по злостному нарушителю законов империи они ударили разом, из четырех стволов, ну, в смысле, из рук, из ног, глаз, ушей и прочего разного, в чем здесь хранят магическую энергию. Все, что в меня запулили, я тут же отправил обратно. У двоих, что стояли с краю, защита выдержала, с двоих, что по центру, ее сорвало, как крышу у психа. По этим я отработал рунами призрачное копье и одиночный огонь, довольно успешно. Оба, по крайней мере, шлепнулись на земь без признаков жизни. С двумя крайними, сумевшими удержать магическую защиту, разобрался традиционным способом, в контактном бою. Никаких проблем с этим не возникло. Левого прикончил мечом, буднично и чрезвычайно легко. Проник сквозь защитную пленку и полоснул наотмашь. Правый же, видя, что случилось с собратьями, начал, наверное, что-то подозревать и не нашел ничего умнее, кроме как броситься на утек. Далеко, впрочем, не ушел. Арбалетный болт оказался быстрее. Останавливаться возле уничтоженной баррикады не стал. Ведь если кто-то решил тормознуть нас у входа, то кто-нибудь обязательно сделает то же самое около выхода. «Щитоносцы, вперед!» Гаркнул я пока остающимся сзади бойцам и, активировав руну защита, двинулся по мосту перешейку. Предположения оказались верными. Выход с моста тоже был перекрыт. Руна познания говорила, что магов тут нет. С одной стороны, хорошо, с другой, если по мне начнут дружно палить из луков и арбалетов, защита может не выдержать и деактивироваться в самый неподходящий момент, а чтобы запустить ее заново, нужно время. С рунными записями это стандартная фишка. Секунду 2-3, в этом случае, я буду гол как сокол, словно мишень в тире, одна-две стрелы и все, отпрыгался попаданец. «Щиты вниз», — приказал я, остановившись. Сколоченные из досок щиты грохнули о выложенную на сходе брусчатку. Буквально в то же мгновение в них вонзилось несколько стрел и болтов, но без пробитий. Не зря, получается, мы тащили их через весь лес. Высота, правда, у них не ахти, приходится пригибаться, но это все равно лучше, чем торчать, блин, как перст посреди дороги. Бойся. Выскочив из-за щитов, я скинул защиту, с двух рук швырнул в баррикаду две атакующих руны, огонь и копье, и, пока враг не очухался, быстро прыгнул назад. Выпущенные в ответ три болта просвистели мимо. В баррикаде возникла брешь, в проеме между мешками валялся труп одного из защитников. Для начала неплохо, но мало. Десяток хруста весь, целиком, включая меня и пленного, сгрудился за четырьмя щитами. Стоять на месте в ожидании подкрепления мы могли долго, но подобный расклад мне совершенно не нравился. Ведь точно такое же подкрепление могло прибыть и к противнику, и тогда весь наш план по захвату ключевых точек поселка и порта наверняка полетел бы в тартарары. «Делаем так», — тихо объяснил я бойцам, как надо действовать. Двое в десятке имели луки. Свой арбалет я передал хрусту, после чего, выждав пару секунд, снова включил защитную руну и выметнулся из-под щитов, в магическую преграду, видимую только владеющим силой, ударило сразу 4 болта. Выстрел. Мой яростный выкрик отозвался для наших противников 3 пораженными целями. Высунувшись, чтобы пальнуть в меня, они тут же попали под ответный огонь. Дистанция в 20 шагов не оставила им ни единого шанса, а следом в них прилетела еще и магией. Пользуясь ситуацией, я снова скинул защиту и шарахнул по баррикаде рунами, а затем вновь нырнул за щиты. -4. Отлично. Спустя полминуты все было кончено. Мы еще 2 повторили маневр на живца, а затем те, кто прятались за остатками баррикады, не выдержали и пустились в бега. Глупцы. В укрытии шанс продержаться и выжить у них еще оставался, а в чистом поле, увы, мы просто перестреляли бегущих, как куропаток. Всего возле выхода с перешейка насчиталось 23 трупа. Уйти, чтобы предупредить своих о случившемся, никто не сумел. В наших рядах потерь не бы, господин командор, тут этот ваш пленный, похоже, Балтеру поймал. Я обернулся. Рушпун лежал на земле, согнувши колени. Между ребер у него торчал арбалетный болт. Не жилец, бросил кто-то из-за спины. Посмотрим, я подошел и склонился над умирающим. Глаза пленного уже помутнели, кадык судорожно дергался, из глотки толчками шла кровь. Действительно, не жилец. Ну, разве только. Даже не знаю, что на меня вдруг нашло, но левая рука как будто сама собой залезла в карман и вытащила оттуда пластинку с записью «Исцели себя сам». Как только латунный прямоугольничек лег умирающему на грудь, я одним резким движением выдернул из нее арбалетный болт. В то же мгновение Рушпун изогнулся дугой, и мне пришлось с силой придавить его руками к земле, чтобы удержать руну там, где она должна находиться. Исцеление длилось примерно минуту. Складывалось ощущение, что рунная запись делала это нехотя, через силу. Когда процесс завершился, энергии в руне осталось менее 1/4 от первоначальной. Результат удивительный. Я не понимал, почему потратилось столько много, но разбираться с этим прямо сейчас было некогда, да и незачем. «Оружие разобрали?» – спросил я у Хруста, поднявшись на ноги и отряхнув штаны от песка. «Да, господин командор», – ответил тот, указав на ведущие к морю дорожки. «Посты и засады выставили. Арбалеты теперь у каждого, болтов навалом. Ни одна мышь не проскочит. Отлично. Отправь одного к Аршафу, пусть скажет, что перешейк наш, пускай поторопится. Будет сделано, господин командор». Десятник побежал отдавать указания. Я вновь повернулся к Рушпуну. Исцелившийся стражник сидел на земле и раскачивался, словно китайский болванчик. Поймав устремленный на него взгляд, он на мгновение замер, а потом неожиданно пал передо мной ниц, как отец Федор перед инженером Брунсом в 12 стульях. Парень, ты случаем не больной? Отступил я на всякий случай на пару шагов назад. А ну, давай поднимайся, хорош уже пыль глотать. Спасенный поднялся, но тут же упал на колени. В его глазах плескался религиозный экстаз. Ни один маг никогда бы не снизошел до обычного стражника, чужака из вражьего стана. Ни один маг не стал бы лечить меня, тратить на меня свою силу. Они же ведь так дорожат ей. Но вы, господин, вы сделали то, о чем я не смел и мечтать. Вы вернули мне жизнь, и теперь я, Рушпун из Лотари, отныне и во веки веков, ваш должник, господин. Командор, уточнил я. Командор Краум из Пустограда. Господин командор, великий святой, Краум из Пустограда, продолжил воскресший. И я готов, нет, я клянусь, быть вашим слугой, вашей тенью, вашим адептом, вашим преданным псом, пока не умру или пока вы сами меня не прогоните. Вот, я молча смотрел на него и чесал в затылке, мысленно, а не в реале. Включенная руна познания, да и мои собственные ощущения давали однозначный ответ. Придурок не врет, на 200% не врет, и действительно верит в то, что бормочет. Прямо какой-то праздник святого Йоргена получается со своим собственным мучеником, чудесно исцеленным наложением рук, и тем самым Йоргеном, лично явившимся на авансцену вне всяких планов и режиссера, и сценариста, и заказчика представления.